Лекторий «Прямая речь» представляет. Александр Колмановский. Как полюбить самого себя? Добрый вечер еще раз. У нас с вами семинар. Семинар предполагает максимальную интерактивность. В любой момент вы меня вольны перебивать, комментировать, сомневаться, возражать и так далее. Тема семинара – как себя полюбить, как полюбить себя. Ну, надо надеяться, что все-таки в такой жесткой формулировке это не для всех очень актуально. Давайте ее сформулируем, как еще больше себя полюбить. И все равно нам не уйти от банальности этой рекомендации. Она несется со всех сторон, за всех углов. Надо себя полюбить, надо принять себя таким, как есть, спасись и спасутся вокруг себя, вокруг тебя. Это все, несомненно, правильно, собственно, поэтому это и банально, поэтому это так часто произносят. Но, сейчас я отдышусь, это всегда звучит неким силовым призывом. Возьми себя в руки, сделай над собой усилие, прими себя таким, каков ты есть. И это совершенно не работает. Это нереально. Это приятно слышать, это интересно бывает попробовать, и в самых удачных случаях эффекта хватает, ну, буквально на несколько минут, самое большее часов. Я уж не говорю о днях. А мы с вами увидим, я надеюсь, что увидим, мы будем стараться так это увидеть. Мы с вами увидим, что это совершенно закономерное, справедливое отношение к себе. Оно требует не какого-то усилия, не какой-то медитации, аутотренинга, а ясного, правильного понимания, откуда берется, так сказать, нелюбовь к себе. Мы с вами поймем, что этой любви к себе заслуживает любой на свете человек. Уж несомненно, все сидящие в этом зале, все, которые нам кажутся, ну, какими-то одиозными, вопиющими, негативными, лживыми, манипуляторы, которые пытаются представить собой больше, чем на это есть основания. У всех на свете людей есть все основания себя полюбить, принять, и кажется, это единственное правильное отношение. Правильно не в том смысле, что оно только соответствует какой-то высшей мудрости, гуманизму и последним достижениям психологической науки. Правильно в чисто содержательном плане. И как часто это бывает, оказывается полезным оттолкнуться от обратного, от того, чтобы понять, что такое нелюбовь к себе. Откуда вообще берется эта разница, вот какая-то любовь и нелюбовь, что люди, которые любят себя, которые принимают, они как-то специально этим занимались, они как-то обращали на это внимание, читали правильные книжки, а те, которые не любят, этого всего не делали. Очевидно, не так. Для того, чтобы понять, что это за нелюбовь к себе, давайте прежде всего заметим, что есть такие две совсем разные вещи, как нелюбовь к себе, с одной стороны, и недовольство собой, с другой стороны. Недовольство собой – это свойство всякого большого художника, как мы с вами. Недовольство собой – это очень позитивная, прогрессивная, разумеется, вещь. Правильно понимать любому человеку, что я могу быть более мужественным, что мне не хватает смелости всегда говорить правду, что я могу быть более образованным. Ну, это понятно, да? Очень важно знать свои недостатки, быть открытым к ним. И это вовсе не какая-то нелюбовь к себе. А вот теперь, сравнив вот ту самую нелюбовь как какое-то негативное, травмирующее чувство, мешающее развитию, сравнив с этим недовольством собой, давайте попробуем понять, просто почувствовать, что же такое все-таки нелюбовь к себе, как по-вашему. Раз вы имеете право задавать вопросы, то я все-таки тоже в какой-то степени отчасти. Не думайте, что от вас хотят услышать, и забудьте, что мы на какой-то психологии. Попросту, обывательски. Что это за ощущение? Как его можно описать самыми разными простыми словами? И своих? Своей внешностью. Ну вот, действительно, человек может быть недовольным своей внешностью, и кажется, ну, может, за приятными исключениями здесь все на свете люди этим отмечены, а можно не любить себя за это. Как по-вашему, в чем разница в ощущениях? Может быть, когда ты страдаешь от того, что ты недоволен. То есть ты не делаешь никаких попыток изменить это, а только переживаешь. Ну, даже если делаешь попытки, то все равно переживаешь. когда твое настроение может зависеть, например, там, например, от цифры на весах, когда ты... От чего? От цифры на весах. Угу. Когда, допустим, тебе не нравится, ты, у тебя людей идет на смарку, ты себя ненавидишь, скажем так. Угу. А когда ты себя любишь, то ты думаешь, окей, есть небольшая проблема, но я все равно хороша, и я это исправлю. Просто мне это не нравится, но я себя люблю. Хорошая иллюстрация, принята, очень наглядная, работающая на наш разговор. И давайте прислушаемся к этому первому ощущению. Я себя ненавижу, все очень плохо. У меня есть вариант. Да. Например, женщина хочет похудеть на 10 килограмм, и ей кажется, что вот она, ну вот, как внешность, да? Она это сделала, достигла, но она все равно собой недовольна. То есть она достигает этой цели, но... Проблема была не в лишнем весе, а проблема именно какая-то более глубинная, внутренняя. Прислушайтесь к этому второму глубинному внутреннему плану. Как его можно вытащить наружу словами, вербализовать, описать? Самокопание постоянно. Никогда не будет хорошо. Никогда недостаточно хорошо. Да, вы очень убедительно, узнаваемо описываете внешнюю картинку человека, который себя не любит. И вы же описываете его антипода, который недоволен своим весом, но, тем не менее, себя понимает. Вопрос. Как простыми содержательными словами описать это ощущение? Что это такое нелюбовь к себе? В чем разница в их внутренних планах? Неуважение. Сожаление. Как? Неуважение. А еще как что сказали? Сожаление. Не чувствуешь. Отвержение. Может, сравниваешься? Это все метафоры. Отвержение, не чувствуешь, мы чувствуем, себя не отвергаем. Что-то еще такое прозвучало, за что хотел зацепиться? Но... Может, сравниваем себя с кем? Это неизбежно и нормально. Конечно, сравниваем как-то можно. Как иначе? А ты сам себя не любишь, но, конечно, кто-то стоит. Это точно. Это точно. Но все-таки что это за ощущение, что я себя не люблю? Смотрите, знаете, с какого боку, с какой стороны правильно подходить к пониманию, к осознанию наших чувств? Это наверняка не единственный подход, но, несомненно, очень простой и содержательный. Для чего вообще нужны чувства? Почему важны чувства? Для чего природа устроила так, что живые тела что-то испытывают? Чувство, любая эмоция – это начало двигательного акта. Эмоция запускает моторику, просто движение. Голод – поиск пищи. Страх – поиск укрытия. Поэтому понимание чувств, в конце концов, сводится к пониманию конкретных поступков, движений. Чувства только поэтому важны. Я понимаю, что, наверное, сложно, может, даже путанно задаю вопрос, но мне очень хочется избежать такой формулировки, которая будет подсказка. Не чтобы вас мучить, но знаете, как устроена психика, она вот такие неожиданные, трудные вещи очень плохо воспринимает извне. А вот когда она сама до этого доходит, это гораздо легче усваивается. Знаете, есть много разных неприятных эмоций, неприятных переживаний. Ревность, тоска, одиночество, зависть и так далее, и так далее. Под ними почти подо всеми стоит одно очень древнее, архаичное, самое примитивное неприятное чувство – это страх. Чисто зоологический страх. А вот эти все нюансы – это страхи, которые мы переживаем по-разному в зависимости от разных наших психотипов. Вот у нас иногда бывает семинар по психотипам. Поэтому, когда затрудняешься объяснить какой-то фактор отношений или чьё-то поведение, ищи, чего человек боится. Чего он прямо здесь и сейчас боится. Очень много проясняется. Как по-вашему, с каким страхом, со страхом чего может быть связана вот та самая нелюбовь к себе? Страх отвержения. Суждение. А точнее, ну что у меня будет? Не принимают такое. Отвержение. Это метафоры не принимают. Что будет? Как... Изгнание. Одиночество. Не обязательно изгнание. Ушло. Вот уже теплее. Какая-то обида. Не говорю, что я обидная. А что? Недостаточно хорош для этого мира. А за это, да? Негативная оценка. Совершенно верно. Это страх наказания. Вот это самое чувство, которое мы так томительно пытались с вами нащупать и озвучить в первые минуты обсуждения, Вот что это за разные ощущения женщины, которая в одном случае осталась недовольна, но через минуту об этом забыла и пошла жить своей жизнью, а другая забыла тоже причину недовольства, но эта заноза в ней болезненно сидит. Это страх наказания. Это очень конкретная вещь. Больше того, наша психика так устроена, что она боится не любого плохого отношения к себе, к психике или к носителю, а только такого, который ей кажется обоснованным, справедливым, заслуженным. Если гениальному поэту сказать, ну, ты вообще тут написал черти что, он сокрушенно качнет головой, даже если он внутренне с этим не согласен. Если это сказать графоману, он полезет за запальчивую полемику. А приведите пример, как имели нашего леса, а не дорогу с собой вечно. Если мощному атлетичному человеку, давайте для безопасности к этим мужчинам, сказать «задохлик», он улыбнется. Если это сказать «задохлик», он пойдет красными пятнами. Мы все можем быть собой недовольны. Не любить себя. А можем не любить себя. И мы сейчас обозначаем эту разницу. В чем она, как мне кажется, вроде бы нащупали, оставаясь открытым сомнением. В том, что человек, который не просто недоволен, а не любит себя, он оказывается безотчетно, для многих это сейчас просто по выражению было полной неожиданностью, он боится наказания за какое-то свое несовершенство. Физическое или интеллектуальное, или профессиональное. И чтобы это больше и точнее понять, мы к этому соображению добавляем вот какую просто информацию. Психика боится не любого, не любой претензии к себе, а только обоснованной, которая ей кажется обоснованной. У Пушкина есть письмо, по-моему, написанное Петру Андреевичу Вяземскому, его другу, которое является ценным материалом для нашего семинара по Пушкину, оно, наверное, будет где-то в июне. Он там пишет: «Ты говоришь, что стихи мои никуда не годятся». «Знаю», пишет Пушкин, и дальше обсуждает с ним некоторые сюжеты. Вот графоман так никогда не ответит. Поэтому, оказывается, наша нелюбовь к себе связана не просто с тем, что мы боимся какой-то претензии, осуждения, что ж ты там лишнюю булку на ночь или почему-то не подготовил работу. Мы боимся этого только в тех случаях, вот так травмирующе боимся, когда нам это кажется справедливым, правильным. И это соображение... Ну, давайте это чем-то проиллюстрируем все-таки каким-то кино. Мерлин говорит, волшебник, ты не видел модель моей летающей машины? Совенок отвечает, мне нет дела до твоих футуристических бредней. А это вот не та штука там наверху? А, да-да-да. Да-да, это она есть. Ты думаешь, что это будет летать? Еще чего, если бы люди могли летать, они бы рождались с крыльями. А вот я вам сейчас докажу, ничего подобного, сейчас увидите. Да, конечно, прилетят люди, как же, как камни. У меня все получилось, если мне эта проклятая борода. Вот смотрите, несмотря на все обаяние, с которым нарисована эта фигура, вот этот человек себя не любит, он себя не принимает. Он настолько болезненно переживает свой неуспех, свою неудачу, что не готов это признать, не готов услышать об этом от собеседника, от партнера. Человек, как бы на его месте выглядел, как бы вел себя на его месте человек, у которого эта сложность выражена меньше. А знаете, мы забыли с вами сделать вот какую стартовую оговорку. На свете нету, даже теоретически не может быть человека, который любит себя полностью на все 100%. Это, ну, как бы проблема, не любовь к себе, универсальна. Ею, ну, громко говоря, страдают 100% людей. Но, что бывает, это разная степень приближения к этой максимальной любви. И вот это мы обсуждаем. Так вот, человек, который на его месте в большей степени себя бы принимал, он, несмотря на всю обидность этого смеха, и эта ирония, сказала бы, да, что-то у меня пока не получается. Даже не знаю, в чем дело. Так или иначе, он был бы открыт этой критике. И это очень важный показатель, не единственный, но очень важный. Как ни странно, как померить у других для безопасности для начала размер этой температуры, любви или не любви к себе, это открытость, больше или меньше открытость к критике. Чем болезненнее человек реагирует на критику, тем, значит, хуже он себя в этом смысле чувствует. И это тоже очень важная формулировка, которая, не знаю, насколько для вас заметна, полемизирует, спорит с традиционной формулировкой про человека, который закрыт критике, что он глухой, до него не достучишься, он очень много о себе понимает и так далее, и так далее. Несодержательные слова, неправильные. Он просто хуже себя чувствует. Буквально так, медицински. Как по-вашему, следующий наш с вами шаг в этой логике, как по-вашему, почему же одни люди так боятся осуждения, наказания, что прежде всего думают не о существе дела, а как бы этого наказания, как бы этой оценки, как вы очень точно сказали, избежать, а другие люди более открыты сомнением? Уточняю вопрос. Откуда берется этот страх наказания? Дальше вы можете этот семинар вести уже сами. Совершенно верно. Любой страх, любая опаска формируется конкретным жизненным опытом. Если человек ожидает осуждения, наказания, насмешки, иронии, выволочки, значит, он этого всего привычно ожидает. Значит, у него так уже было. У него такая картинка мира. Он знает по опыту, что если он сейчас скажет простодушно, да, что-то я, извините за лексику, лажанулся, что-то у меня не получилось, что он в ответ услышит? Лох. Да, совершенно верно. Миленький мой, тебя не предупреждали 10 раз? Вот видишь, что бывает? И дальше по любому тексту. И вот этот привычный страх заставляет его не подставиться под такой текст. Это действительно очень больно. И таким путем, нехитрым, мы, кажется, нащупываем первый и главный источник нашей с вами нелюбви к себе. Это наша действительно детская история. Это когда родители из лучших побуждений, разумеется, любя нас, так реагировали на наши неудачи, когда у нас что-то ломалось, когда что-то падало, когда мы куда-то не успевали, что мы привыкли стараться изо всех сил избежать похожей реакции. И эту нашу детскую историю мы гораздо подробнее обсуждаем на другом семинаре про родительско-детские отношения. А сегодня мы, наконец, посмотрим на эту проблему с той стороны баррикады. Что с этим теперь делать? Оказывается, вот эта неуверенность в себе, избегание ответственности, лживость, какая-то удивительная близорукость, с которой человек не понимает очевидных последствий его поступков или бездействия, оказывается, это все вот того происхождения. Это так нас недоприняли в детстве и так повлияли на наше собственное принятие или непринятие себя. И, собственно, это принятие себя у людей формируется тогда, когда еще нет никакого действительно принятия себя, а есть только принятие или непринятие, или неполное принятие со стороны родителей. Что с этим теперь поделать? Друзья, если я слишком быстро бегу или что-то остается непонятным, останавливайте, давайте обсуждать. Это важнейший для жизни материал, его надо бесстрашно проверять на прочность, не боясь поставить кого-либо в сложное положение. Да. Когда разных людей по-разному воспринимают. То есть? Как? Например, от подруги сказанное что-то, там, да, здорово, я там, один на другую кофточку. А если молодой человек скажет, как странно все это выглядит, все, трагедия. Понятно. Я чуть-чуть отредактирую ваш вопрос, а вы скажете, не будет ли это насилием над ним. Итак, мы говорим о том, что чем больше человек себя понимает, чем больше у него та самая любовь к себе, тем более он открыт к критике. А как же, говорят нам, а вот один и тот же человек с одной и той же какой-то степенью любви к себе очень по-разному бывает открыт и закрыт к этой критике. Об этом речь, да? Да, очень важное наблюдение. Сначала попробую обратиться за помощью зала, чтобы потянуть время. Нет, правда, есть какие-то соображения, как вы думаете? Во-первых, все эти слова могут быть сказаны совершенно разным невербальным посылом. Что-то в роли наезда оно воспримется одним образом, а что-то вроде шутки воспримется другим образом. Потом эмоциональная жизнь, у вас подруга и такая же, как с молодым человеком. Есть разные категории. Как? Значимость фигуры. Подруги, ему страх наказания. Вот что-то есть страх наказания. Страх его потерять, еще что-то там. Действительно, значимость. То есть от молодого человека, ну, как бы для тебя более значимо выглядеть у него лучше, чем подруги. Почему? Более безопасная среда с подругой. Совершенно верно. Большая безопасность. Это один комментарий, а другой... не всякий молодой человек так в этом смысле пугающий. А давайте присмотримся к разным двум молодым людям, извините. Вот у одной и той же женщины, абстрактной, разумеется, да, у героини этого описания, на разных этапах жизни было двое разных мужчин. И от одного это было очень болезненно услышать, а другого – ничего. В чем разница? Прислушайте себе, не думайте, что от вас хотят услышать. В одном заинтересован, в другом нет. Одно мое рождение, в другом поддержка. Вот. Значит, это не гендерный вопрос, а вопрос степени близости. Вопрос того, что лежит в основе любых доброкачественных человеческих отношений, в том, что является фундаментом любых правильно прочных отношений, степени дружбы. Александр, если вернусь к моему вопросу, к комментарию еще одной слушательницы, когда девушка все-таки, там, например, 45 килограмм себя любит, а 48 не любит, себе, что она страшная и уродина. При этом все ей говорят, что она красивая, никакой критики со стороны общества нет. Но вот она себя 45 любит, а 48 нет. Это страх чего? Это не точно описанная картинка, простите, пожалуйста. Совершенно психологически недостоверная. Я собирался это сделать. Я сейчас попробую прокомментировать. Я еще не сказал, не успел. Смотрите, если действительно в 48 или даже в 50 килограммов она чувствует себя просто в отчаянии, в неврозе, нельзя себе поверить, что в 45 у нее это ушло. Это перестанет быть привязано к весу, но точно прицепится к какой-то другой реалии ее жизни. Это же не любовь к себе, да? Это не любовь к себе, да, которая... Страх ничего. Вот это мы сейчас обсуждаем. Объясните, пожалуйста. Вот. Смотрите, это так кажется, этой женщине даже искренне кажется, пока у нее 50, что когда у нее будет 45 или там 90-60-90, не помню этих пропорций, вот тогда все будет в порядке. А пока это не так, она ужасно нервничает, она в напряжении. Это состояние человека с неразвитой, так называемой... В общем, не будем громыхать терминами. Состояние человека, который не очень в себе разбирается, которому жизнь не дала возможности к себе по-настоящему прислушаться. И она не понимает, что этот ее жесткий невроз связан на самом деле не с весом, не с опорством, а с чем-то более глубоким. И как это проверить жизнью, когда если ей даже удастся похудеть с 50 на 45, она нисколько не станет более светлым, стрессоустойчивым человеком. Она останется очень нервной, но будет просто нервничать по другим внешним поводам. Как избавиться тогда от такой тревоги? А вот об этом наш семинар. Еще раз, друзья, шаг за шагом. Что мы накопили, куда мы с вами подходим? Семинар называется «Как полюбить себя». Мы с вами немножко изменили, как еще больше полюбить себя. Для этой очень важной, несомненно, правильной цели, давайте еще раз помним, что она правильная в том смысле, что, извините за патетику, этого точно заслуживает любой человек, самый опущенный, самый негативный. Это... Любовь к себе – это принятие себя, никогда не должно быть связано с тем, что «нет, я в себя верю, вот я превозмогу, я добьюсь и всем покажу». Это ложный путь и совершенно неэффективный. Есть все основания принять себя полностью здесь и сейчас, в самой неприглядной моей опущенности. Есть все основания, любой из нас этого точно заслуживает. И поэтому еще и поэтому так важно понять, что от чего зависит. И вот мы с вами... Для начала этого анализа заметили, что нелюбовь к себе и недовольство собой – это разные вещи. Правильно быть недовольным своей, там, правильно понимать, что внешность можно улучшить, я могу быть более терпимым семьянином, более профессиональным работником, правильно. Но нелюбовь к себе – это что-то другое. А что именно конкретно, вроде бы мы с вами сформулировали, это ощущение, что я вследствие каких-то своих несовершенств заслуживаю наказания. подлежу наказанию. А вот если недовольство собой, которое связано с желанием изменить что-то, да, то есть не с концентрированием на негативных чувствах и ощущениях, а все-таки на желании изменить это как-то и на уже конкретных действиях по изменению, то можно ли сказать, что ну, тогда не недовольство, потому что... Да, можно сказать, спасибо, это правильное уточнение. Это не недовольство собой, это недовольство какими-то своими обстоятельствами, какими-то своими качествами. Именно не собой. Спасибо. А может ли быть в этом недовольстве раздражение, какие-то вот проявления такие агрессивные? Смотрите, поскольку мы с вами сказали уже, может быть, не все готовы это принять, что на свете нет людей с полным 100% своим принятием, значит, понятно, что даже самый-самый благополучный человек, который прикладывает много усилий в связи со своей внешностью, который развивается и так далее, социализированный, в какой-то степени этот страх в нем жив. Поэтому иногда он, конечно, это раздражение неизбежно переживает. Но он как-то быстро из этого выходит, если он... Ну, чем он лучше себя чувствует, тем быстрее выходит. Кстати говоря, я вижу сейчас минуту, что это за раздражение, тоже очень важно понять, что это за чувство. В конце концов, вот само по себе слово «раздражение», оно обозначает какое-то эмоционально повышенное состояние. Ну вот раздражает нерв и идет импульс. А что это конкретно за чувство, как по-вашему? Что значит «раздражает»? Что-то мешает. Тревожится. Мешает, но иногда мы это описываем словом «мешает», а иногда словом «раздражает». Сильно мешает. Недовольство. Бессилие. То, на что стоит отреагировать, он... Вот это теплее. Наводящая ситуация. То, что хочется убрать человека. Как по-вашему, чьи немытые руки больше раздражают, чужого ребенка или собственного? Собственного. Все отвечают хором, мне кажется, правильно отвечают. Что же это за раздражение? Руки одинаково грязные. Опасность. Страх. Страх чего? Страх осуждения. Как кого осуждать? У него же руки грязные. Плохой родитель. Что, Ульяна? Оказание осуждения. Осуждать кого будет? Кого осуждать? Да. Ну, конечно, да. Это моя ответственность, что у моего ребенка грязные руки. Я, значит, оказываюсь плохим родителем, плохим воспитателем. А раздражение – это чувство собственной вины. Мы приходим опять туда. Ваш вопрос. Я хочу спросить про родителей. Если до сих пор они не принимают и пытаются как-то поменять, это стоит с ними как-то беседовать или уже снова разбираться с этой проблемой? Стоит разбираться с этой проблемой точно. Сейчас вот мы это собираемся делать, только совсем не беседой. И смотрите, тут никакого «если», вы сказали, если родители по-прежнему ведут себя кое-как, не тепло и так далее. Если бы это было не так, сейчас аудитория была бы пустой. Нечего было бы обсуждать. Еще раз хочу напомнить цепочку, уже очень беглую, и сделать следующий шаг. Нелюбовь к себе – это страх осуждения. Больше того, страх заслуженного осуждения. Как от этого можно избавиться? Вникнув в историю этого страха. Когда меня, ребенка, ругали, какого бы возраста я ни был, как бы я ни был уже подрощен, как ребенок, я это, естественно, принимаю на свой счет. Раз я пообещал и не вынес мусор, естественно, меня ругают, как иначе. Раз я получил плохую отметку, раз я нагрубил, раз я соврал и так далее, естественно, меня ругают. И вот так формируется эта привычка к тому, что мои проступки, мои слабости предосудительны. И так формируется непроизвольная потребность сказать, что ничего страшного, я могу вечером вынести мусор, скажите, какая проблема. То есть защищаться, а не принимать. И это самый большой урон, который нам наносят наши проблемные родители. Это то, что они нас провоцируют на противостояние с непреодолимой для нас силой. И мы немедленно перестаем от них отличаться. Когда они нас ругают, когда они нас заставляют, когда они не разрешают, это все тоже очень неприятно и травматично. Но самый большой ущерб, повторюсь, мы несем вот по этой линии. Они всем этим заставляют нас защищаться, не говорить того, что есть на самом деле, и это и самая сильная деформация. Что с этим можно поделать? Чуть позже это проиллюстрируем. Что с этим можно поделать? Это заново переосмыслить причины этой родительской назидательности. Ребенку это не пассивно. думать, что родители меня ругают из-за каких-то внутренних своих обстоятельств. Разумеется, непосильно. И, к сожалению, нам это остается непосильно и непривычно всю дорогу. А человек всю жизнь остается ребенком своих родителей, даже когда их, к несчастью, уже нет на свете. И очень важно нашим с вами взрослым опытом историю их назидательности переосмыслить. Это можно сделать многими разными способами, но представьте себе, все здесь присутствующие, два разных ваших просто дня. Две разных ситуации. Ситуация номер один. Вы на подъеме. Прекрасно выглядите. Откуда-то привалили деньги, на которые никак не рассчитывали. Был приятнейший звонок, летать как на крыльях. И полная противоположность. Не выспались, голодные, уставшие, раздраженные. Деньги, которые, казалось бы, уже давно в кармане кто-то ухнулись. И был очень неприятный звонок. И в этих двух разных ситуациях, номер один и номер два, какой-то один и тот же человек что-то неприятное делает вам или на ваших глазах. Вас высмеивает, заставляет вас ждать, говорит вам пошлость, физически толкает, возвращает книжку с порванной обложкой. В которой ситуации вы на него больше огрызнетесь? В первой или во второй? Во второй, очевидно. Все так отвечают и, кажется, правильно отвечают. И вот эта высокохудожественная графика показывает всю психологию человеческих отношений. Любой негатив, который исходит от кого бы то ни было, связан только с тем, что ему плохо, а не он плохой. Вы сами только что это сказали, просто повторяю это в других выражениях. Оказывается, когда нас ругали, высмеивали, пренебрегали нами и так далее, это ничего не говорило о характере того человека, будь он родитель, приятель, муж, жена, кто хочешь. Это ничего не говорило о его сознательных взглядах на воспитание, на отношения, на деньги, на секс, на работу. Как бы он сам этого не комментировал, он это будет очень логично все, так сказать, обставлять. И ничего не говорило о его отношении к нам. Это говорило только о степени его внутреннего неблагополучия, о том, насколько ему плохо. Вспомните, не озвучивая, не произнося сейчас вслух, вспомните любой какой-то неприятный свой детский эпизод, где родители очень негативно реагировали. Вспомните. И представьте себе, что в этот момент, в этот же день, они, он или она, были бы в гораздо более хорошем настроении. Очевидно же, что они реагировали более добродушно, как-то более тепло и мягко. Вот и все. Это формула номер один в психологии, и не только в психологии. Не человек плохой, а человеку плохо. Трудно входит в головы. Нам бывает это трудно признать в отношении людей, которые нас как-то очень травмировали, обижали, бессмысленно на ровном месте еще и продолжают это делать. Нам бывает трудно так посмотреть на родителей, которые нам что-то назидательно говорят, на детей, которые нам хамят, на коллег, которые нами злоупотребляют. Но есть такая недоброжелательность, на которую все на свете люди легко, безо всякой внутренней борьбы, смотрят сквозь нашу с вами формулу номер один. Есть такая недоброжелательность, сколь угодно агрессивная, грубая, по отношению к которой любой на свете человек говорит, ну тут уж точно понятно, что это не он плохой, ему плохо. Как по-вашему, чья? И я не очень понятно. Как? Конечно. Моя собственная. Да, я. Ну, простите, скорее всего, почти любой я. Бывает, что кое-где, порой, отчасти, в некоторой степени, чуть-чуть бывает. Но я же неплохой человек. Вы же поймите, как у меня это сложилось. Вы же войдите в мои обстоятельства. И это не какое-то лукавое самооправдание. Это совершенно правильное самооправдание. Вот об этом эта формула и говорит. Не я плохой, мне плохо. Каждое «я» о себе это точно понимает. Но наше отношение к чужому негативу и к собственному связано только с тем, что наши причинно-следственные связи для нас, разумеется, очевидны внутри себя, а чужие черепные коробки, они все непрозрачные. Но они устроены один к одному так же, те же ткани, та же физиология. Не бывает же так, когда все время хорошо. Точно. К сожалению, не бывает. Тогда получается, что все время, когда мне плохо, я тебя не люблю, так? Еще раз сформулируйте вопрос. Ну, мне плохо бывает не только изнутри. Ну, я даже не знаю, как это бывает. Получается, что мне должно быть все время хорошо. Так в жизни не бывает. Я попробую ответить на ваш вопрос, а вы скажете, на то ли я отвечаю. Очень важный вопрос, очень содержательный. Скажите, пожалуйста, в каких внешних проявлениях, даже не мимических, но, может быть, и мимических, а главным образом вербальных, интонационных, проявляется вот это самое плохо, когда человек себя не любит? Ну, я люблю. Вот. Я думаю, вы в этом не оригинальны. А что? Мы все. Что был за вопрос? Как? Нет, ответ. Можно я процитирую буквально? Да, да. Я ору, было сказано. Если это сформулировать более отвлеченно, то это та или иная агрессия, та или иная недоброжелательность. Ну, не буду даже выписывать. И это действительно главный клинический симптом вот той самой нелюбви к себе, ее степени. Вот мы до сих пор говорили о другом симптоме, о другом показателе – это открытость или закрытость критики. Но, собственно, это примерно одно и то же. Но главный показатель, главный градусник – это степень моей агрессивности на одном полюсе шкалы и доброжелательности и терпимости на другом полюсе. И это есть показатель того самого внутреннего дискомфорта, вот этого непринятия себя, нелюбви к себе, страха наказания. И знаете, как это еще можно проверить и почувствовать, прямо даже вот не понять и почувствовать? Откуда берется этот крик, эта агрессия? Страх наказания, мне что-то угрожает, защита, агрессия. Так мы переживаем внутренний дискомфорт. А бывает, кроме внутреннего дискомфорта, или, как говорят психологи, есть такое смешное выражение, дискомфорты внешние. Это когда человеку психологически достаточно сохранному, принимающему себя, от чего-то плохо извне. Что, разумеется, сплошь и рядом бывает, никакой панацеи от этого не существует. Холодно, голодно, безденежно, обидно и так далее. Эти переживания, эти плохости у нас проявляются совсем иначе, совсем не агрессивно. Эти переживания проявляются адекватно и даже, можно сказать, светло. И человек говорит, мне что-то так одиноко, у меня такая лажа с деньгами. Вот так переживается внешний дискомфорт. А если к этому примешивается внутренний, он при этом пинает ногой стул. Ульяна. Я вот да, вспомните, когда родители вам всегда даже дискомфорт. Я не могу вспомнить дискомфорт от своего отца. Как? Я не могу его спросить, как он это делал. Ну, вопрос к вам. Как быть таким родителям, чтобы дети, вспоминая о том, как все это были, не ощущали вот этого дискомфорта? Что их кушали, давили, пренебрегали. Как сделать так, чтобы они не вспоминали потом этого? Я не иронично спрашиваю. Как сделать так, чтобы у них этого не было ощущения? Этого только одним способом, только чтобы этого не было в практике. Это возможно? Это невозможно на 100%, просто потому что мы все живые люди, но, повторяюсь, бывает разная степень приближения к этим 100%. А что еще важнее, может быть 100% родительская позиция, не практика. Это не в наших силах. Оппозиция, да. Я не знаю, когда будет семинар на эту тему. Можно сейчас спросить. Ульяна, это тот весь семинар надо рассказать. Ну, может быть, сейчас в какой-то степени. Мы этого коснемся. Ну, может, пару примеров иллюстратив. Вот одно поведение родителя, другое. Вот это создает такое последствие. Вот это не создает. Типичные самые. Знаете, можно я уж сначала расскажу о не очень типичном примере, а достаточно крайнем, поскольку я уже мысленно разогнался и его вспомнил, когда Ульяна задавала свой вопрос. А потом подумаем, если еще будет нужно, какими-то более простыми. Тем более, что этот сюжет возвращает нас к главному сегодняшнему курсу. А, я вот почему вспомнил, потому что Ульяна сказала, что у нее в детских воспоминаниях нет такой родительской назидательности, это большое счастье, в этом случае наверняка, значит, так оно и было. Но в общем случае, друзья, знаете, как это часто бывает, когда мы с моим собеседником, с моим посетителем, в силу его какого-то сюжета, с которым он пришел, начинаем раскручивать его собственную детскую историю, и когда я спрашиваю про родителей, Ульян, это точно не про тебя, он говорит, ну, у меня прекрасные родители, и были, к несчастью, чудесные родители, очень добрые, очень мудрые, очень хорошо ко мне относились. Так они, бедные, со мной намучились. И через несколько фраз выясняется, что, ну, реальная картина. Он описывает то, что зафиксировалось детским сознанием. И я сейчас начал цитировать буквальный диалог с моей одной посетительницей. Это она сказала, так они, бедные, со мной намучились. И когда я 18 лет не рассказывал этого сюжета, вышла замуж, что тоже редко бывает на ровном месте, я решила, что больше не буду им врать. Но это все окончательно стоит на свои места. И мне важно было действительно, знаете, трудная, немножко опасная, но очень важная задача – открыть ей глаза на реальную ее собственную историю. Без этого очень трудно со своей нынешней практикой разобраться, и родительской, и человеческой, любой. И чтобы ей это помочь, я попросил ее вспомнить какой-нибудь, как и вот вас получасом раньше, особенно выразительный криминальный эпизод из школы, там, с поздней школы. И представить себе, если бы она это рассказала отцу, как бы он на это реагировал, будь он в самой хорошей своей форме. И она, недолго порывшись в памяти, сказала, ну что, вот я в 14 лет свинтила с математики, пошла с мальчиком пиво пить. Вот это я должна была ему рассказывать. И я все-таки попросил представить себе, ну, в общем, я настоял на своем вопросе. И она, честно задумавшись, говорит, ну, если бы я рассказала, он бы, наверное, сказал, ну, мне очень жаль, что так поступило. У нас у всех такой трудный жизненный опыт, что нам трудно себе... Это максимальный позитив, который она может вообразить. А вот теперь скажите, пожалуйста, как могла бы выглядеть действительно его максимально позитивная реакция? Скажи, как прошло. Да, конечно. Именно буквально так. Давайте посоветуем. И смотрите, вот по нашей с вами практике эти предположения вызывают естественный нервный смех. Но ведь действительно так. Если задаваться вопросом, который сейчас прозвучал, чтобы у наших выросших детей не было воспоминания о нашей назидательности... Так они доживут. Кстати, да, как при... Срезали меня, накормили. Я не доживу в таком случае. Не, они не доживут. А, они не доживут. Никто не доживет. Все-таки давайте присмотримся, правда, содержательно к этому сюжету. Смотрите, очень понятен страх этого отца, если бы он здесь сидел, если он действительно здесь сидит. Он бы, придя в себя от первого шока, сказал бы, что вы мне подсказываете, психологи? Я вот так реагирую приятельски. А что за пиво? А кто платил? А был ли на куль? Так она решит, что лафа. И она не узнает, как я к этому отношусь, и будет дальше гулять. Как по-вашему, есть ли что ответить на этот понятный скепсис? Нет. У нас нет. Скажите, а если он ответит традиционно? Ты что, с ума сошла? О чем ты думаешь? Где это видано? А если тебя засекут? И вообще пиво и так далее, и так далее. Простите за такой формализм, но ответьте, пожалуйста, на мой вопрос точно в тех терминах, в которых он прозвучит. С какой естественной, понятной родительской целью он бы так реагировал? Чтобы что? Защитить. Что? Защитить. А какие конкретные последствия он бы хотел преследовать? Вот, чтобы она больше не прогуливала. Зафиксировали. Как по-вашему, насколько вероятно, что она, вот все это услышав, сокрушенно потупится, а потом, посветив лицом, поднимет голову, скажет, спасибо, побольше не буду прогуливать. Ноль. Значит, вследствие этой его назидательности изменится ее отношение не к прогулам, а к чему? К нему. К нему, совершенно верно. И это полбеды. Да, она станет менее прозрачной. Это полбеды, даже меньшая часть беды. А большая часть беды в том, что вот так и формируется нелюбовь к себе. Вот так и укореняется ощущение, что я, какова я есть на сегодняшний день, это что-то точно не то. Вот потом, когда-нибудь, может быть, но сейчас нет. И знаете, в этом смысле очень показательны такие проективные рисуночные тесты, которыми работают с детьми у разных профессионалов, протягивающих свои редакции, свои протоколы этих тестов. Но в самом общем виде, вот просишь ребенка нарисовать там, сделать разные рисунки, и на одной страничке просишь нарисовать мужчину и женщину. И, как вы понимаете, это тест совсем не на графические возможности. Иногда это очень тщательно прорисованная там принцесса, какой-нибудь рыцарь, а иногда палка-палка огуречек, но там диагностично другие вещи. И когда все рисунки закончены, мы возвращаемся к первому листку, и страница за страницей фантазируем персонажей, доходим до этой пары. И если автор девочка, я ее спрашиваю, скажи, пожалуйста, вот она ему может все, в себе, все о себе рассказывать, все неприятное, постыдное, сложное. И всегда девочка говорит, нет, ну, конечно, нет. Простите, через меня прошло много-много сотен детей, я ни разу не слышал другого ответа. И это страх себя, страх предъявлять себя людям, своим мужчинам, такой, какова есть, гораздо больше повлияет на качество ее жизни, чем эта прогуленная математика. Но на счастье мы можем утешаться не только таким стратегическим соображением. Смотрите, оказывается, этот отец не стоит перед выбором, или что-то я такое сейчас скажу, что она перестанет прогуливать, или как-то иначе себя поведу, и она будет дальше прогуливать. К сожалению, перед ним не такой выбор. Прогуливать она дальше будет все равно. Он стоит перед другим выбором. Или она будет менее прозрачна, или более прозрачна. Или мы с ней будем дальше друг от друга, или ближе друг к другу. И если вот на этом пути, если такой отец ей скажет в какой-то момент, знаешь, так аккуратнее, в школе сгущаются тучи, от него она это услышит, а от того не услышит. И, наконец, самое важное соображение. А почему она вообще прогуливает? Скучно. Почти всем одноклассникам скучно. Но остальные все-таки в вентиле в стуле сидят. Она... Интересно. Интересно, чтобы... Внимание уделять. Многим девочкам там интересно. Нет внимания, нет. Она старается микшировать, чтобы сильное внимание к себе тут не привлекать. Друзья, ну правда, это не в порядке рекламы. Подробнее это разбирается на другом семинаре. Сегодня на это нет времени. Но это невозможность делать усилия над собой... Невозможность, которая есть у многих ее одноклассников, тоже не у всех, связана с той самой внутренней истощенностью, с тем самым внутренним дискомфортом. Чем он сильнее, тем острее потребность доставить себе комфорт, заглушить эту неприятную какую-то такую пустоту внутреннюю. Вот на какую мельницу будет лить воду папина принятие прежде всего. Чем больше она будет себя чувствовать принято им, вот в таких своих проявлениях, тем выше будет ее тонус, и понемножку, с многими месяцами, тут не надо заблуждаться, возрастет ее усидчивость и возможность усидеть все-таки на этой скучной математике. Ваш вопрос. А если, например, ребенок ведет себя настолько вызывающе, что это может сказываться на здоровье там, других, его самого? Конечно, это очень важно. И не ловлю вас на слове, но все-таки слово «вызывающее», кажется, будет трудно здесь заменить каким-то другим. А оно проливает свет на всю историю этого неблагополучия. Ну, это такой период гормона, не знаю. Я просто в голову пришел пример, который мой знакомый рассказал, когда молодой человек начал в соцсетях писать в адрес там, людей, которые исповедуют ислам, определенные оскорбительные вещи, да, вызывающие писать. И отец, когда это увидел, ну, довольно-таки так... Жестко отреагировал. Агрессивно, да. Да. Ну, а вот не очень ложится в эту канву, которую мы сейчас рассказывали. То есть, с одной стороны, принятие, да, а он же искренне, возможно, верит в то, что он пишет по-своему. Как в такой ситуации, да? Сформулируйте, пожалуйста, ваш вопрос. Хорошо. Как родителю отреагировать в случае, когда ребенок осознанно или неосознанно, по крайней мере, ведет себя таким образом? Как-то очень асоциально. Скажем так. Вопрос принят. Давайте еще раз сначала. Друзья, простите, я сейчас отвечу на этот вопрос, после чего мы возвращаемся к сегодняшнему семинару. Хотя, в конце концов, одна из наших ипостасей – это родительство, и как родители мы тоже должны себя любить больше, поэтому тут важно тоже сориентироваться. Но это правда, целый отдельный семинар, отдельные 3 часа. Что делать, когда ребенок ведет себя как-то асоциально, так выразительно травмирует окружающих, и их жалко, и их реакция может быть такой, что мало не покажется, или собственному здоровью наносит какой-то серьезный, ну, там, наркотики. Что делать в этих ситуациях? Ну, смотрите, прежде всего, опять давайте сформулируем, чего не делать. Давайте еще раз попытаемся избавиться от иллюзии, даже это не иллюзия, это наше движение продиктовано другими причинами, что если я как следует сейчас насыплюсь, то я добьюсь нужного результата. Вот прежде всего надо точно осознать, что нет, я не только не добьюсь нужного, я добьюсь другого, очень негативного, которое я хочу своими силами избежать. Любая назидательность, любое порицание вызывает, любой протест вызывает только встречный протест. Именно поэтому, поскольку чем старше ребенок, тем более вескими становятся его асоциальные шаги. Именно поэтому так важно торопиться, накапливая альтернативную основу взаимодействия. Не эту, а эту. Как реагировал бы на эти исламофобские посты такой отец? Как по-вашему? Странно прозвучит вопрос, но, пожалуйста, ответьте мне совсем попросту. А почему плохо так писать в социальных сетях? Почему опасно? Он может зашифроваться, его никогда не найдут. Нет, там, допустим, вычислили слово. Технически решили проблему, его точно не вычислили. Тогда нормально так писать? Анонимно? Да. Это оставляет чувства других людей. Вот. Вот почему это плохо. От этого другим людям больно. Это надо донести до ребенка. И такая возможность есть только у этого отца. Ну, дать информацию. Да, совершенно верно, дать информацию. Но тут не надо заблуждаться. Между вот этими... В этом графике точка ноль выпадает, так сказать. Здесь нельзя просто дать информацию бесстрастным тоном. Здесь все, что от нас исходит, разваливается на две стороны очень острого водораздела. Или точное недвусмысленное сочувствие, принятие, сопереживание, или все остальное прозвучит как назидательность. Если ты такому ребенку... А ребенок, уже герой вашего описания, довольно воспаленный ребенок, который уже давно здесь находится, если ему сказать, остальные пользователи могут страдать от твоих записей, он только огрызнется. Возвращаемся к нашим родителям. Можно один вопрос, но по теме? По которой? По нашему, про принятие. Давайте. Вы сказали, что главный индикатор – это вот агрессивность, степень агрессивности, да? Да. А если агрессии нет, но вот состояние мне плохо, это про расстройство. Нет. То есть это не агрессия во мне. Как это внешне проявляется? Ну, может быть, такое состояние, когда хочется там заплакать. Вот такое вот. Ну, вот расстройство, как депрессия, как апатия, не желаешь что-то делать. Это хорошо. Простите, ради бога. Человек, страдающий нашей сегодняшней темой, в этих же обстоятельствах испытывал желание не плакать, а кричать на других. И это желание кричать, это оказывается желание защититься. Это оказывается человек, как говорят, торопится обидеть первым, пока не успели обидеть его. И эта потребность, этот буквально рефлекс у нас с детства. Чтобы от него избавиться, а это очень и очень возможно, надо переосмыслить историю родительской назидательности. Она, эта назидательность, оказывается, была связана не с тем, что так жизнь устроена, а только со степенью неблагополучия самого родителя. Если это взять в голову, если понять, что это не родитель плохой, а родителю плохо, очень сильно меняется внутренний тонус, отношения с людьми, с собой и просто качество жизни. Вот та самая нелюбовь к себе уходит, но не на 100%, но значительно. Но дальше самое трудное, самое практичное. Что это значит взять это в голову про родителей, нашу с вами формулу номер один? Мы же говорим, что все эмоции важны только постольку, поскольку они выражаются моторно. Это значит начать вести себя по отношению к родителю. Так же, как мы с вами ведем себя по отношению к человеку, у которого это на лице написано, про которого очевидно, что ему плохо, очень выражено, про которого не надо с таким трудом себе это достраивать, что вот тому отцу, который сказал, очень жаль, что так поступило, что оказывается ему плохо. А вот да. Как мы все ведем себя по отношению к такому человеку? Жалеем. Сочувствуем. Вот. Жалеем, сочувствуем, опекаем, поддерживаем, помогаем. Вот весь этот комплекс мер надо направить на родителя, помня, что все эти понятия, поддержка, сочувствие, интерес и так далее, не существуют в виртуальном плане. Они существуют только если выражены двигательно, моторно, если проявлены в поведении. Нельзя кому-то очень сочувственно, очень тепло отнестись, сидя дома и что-то хорошее о нем усиленно думая. Нельзя быть добрым на необитаемом острове. В психологии это называется усыновить родителя. Туда направить все эти усилия, все эти меры. Ваш вопрос. Ну, родители никогда, ну не то, что никогда, но там критичные назидательные ко мне относились. То есть я даже не могу вспомнить какой-то такой серьезной проблемы, не знаю. То есть у меня, в моем сейчас взгляде, почти что все гладко. Ну, чудесно. Да, кто-то берется неприятность. А оно сильно выражено? Ну, в общем, есть. Знаете, но все-таки сегодняшний формат не для такого действительно интимного разговора, но не отвечая мне сейчас вслух, ко всем относятся, чтобы проверить действительно вот эту картину историческую, вспомните, пожалуйста, была ли у вас возможность всегда в любом возрасте действительно реально все о себе рассказывать. Себе? О себе, родителям. Что происходит, чего я хотел, чего не хотел, кому завидовал, что у меня не получилось. Вот это проверка. Да, а можно все-таки еще раз про механизм? Есть нелюбовь к себе, есть воспоминания о назидательном наставлении родителей, о каком-то поведении, действию и, может, какой-то принцип. Дальше, ты признаешь и то, и другое, есть конкретные факты. Что дальше, какой механизм, чтобы избавиться от неудовлетворения? Простите, задумался, не очень понял, я слышал, но не услышал. Что значит признаешь и то, и другое, вот это выражение? Если ты не признаешь и то, то есть есть оба факта, ты понимаешь, что есть нелюбовь к себе, как вы сказали, вызванная тем, что была излишняя критика и нежелательная позиция родителей. Угу. Ты помнишь все эти, ну, многие моменты, угу, подобного рода. Дальше, что, какой дальше механизм проработки? Вот мы сейчас это обсуждаем. Вот, мы только пока, да, мы только пока сказали, как этот механизм называется. Сейчас мы обсудим на примерах, как он конкретно выглядит, и потом попытаемся понять, к чему он конкретно приведет. Но начиная с конца, вот если бы представим себе девочку с такой неидеальной фигуркой, девочку, не знаю, там, 7-10-летнюю, да, папа которой ей все время совершенно искренне говорит, что она ему ужасно нравится, и когда стороной заходит какая-то речь о ее там воображаемой или реальной полноте, он ей искренне же говорит, что ему это совершенно не мешает, она ему все равно очень нравится. Дальше вопрос не какой-то логики или науки, а просто ваших ощущений. Представьте себе эту выросшую молодую же или там уже потом женщину. Она все равно будет обращать внимание на свою комплекцию, на свой вес. Но понятно, чувствуете ли вы, что в этом случае это не будет связано с чем-то травмирующим, чем-то болезненным? Нет. Не чувствуете? У меня такая пример, я чувствую все равно травмирующим. Что, как, такая что? Ну, у меня есть такой пример, то, что у меня там было недовольство внешности, и мама мне всегда говорила о том, что ты самая красивая на свете, но, тем не менее, для меня все равно осталось травмирующим. Ну, повторяю, тут трудно переходить на личности, но... Ну, сказали, да, хорошо, но тогда разрешите немножко злоупотребить. Тут же папа тоже может сказать, да, ну да, да, но все равно я тебя люблю. Либо принять ее, ну, не акцентируя на этом, то есть поддержать ее. Нет, немножко другое. Это тоже хорошее уточнение, но я что-то другое хотел уточнить. Скажите, пожалуйста, так было по всему спектру проявлений? Абсолютно. То есть он был совершенно принимающим папой. А он видел, что существует эта проблема? Ну, конечно, потому что я не заявляла. И как он на это реагировал? Вот именно на эту проблему? Говорил о том, что она беспочвенная, что на самом деле все хорошо. А это было правдой? Ну, сейчас я понимаю, что это было правдой. На нашем языке это точно не называется сочувствием. Может быть, дело не в этом. Может быть, это мелочь, но мелочь важная. Папа, которого мы описываем, не делает вид, что этой проблемы нет, особенно если эта проблема заботит самого ребенка. Он говорит, я тебя понимаю, действительно понимаю, но мне это совершенно не мешает. То есть он признает проблему? Да. Иначе не очень понятно, на что он вот так реагирует. Непонятно, насколько он искренне, насколько он это берет в голову. Я вспоминаю другой пример дочки. Друзья, мы сейчас говорим именно о папе и дочке, потому что в этом раскладе, при том, что оба родителя, разумеется, очень важны, принципиально важнее так называемые родители. Это родители диагональные, родители противоположного пола. Я вспоминаю одну пару, папа и дочка. Папа был вот в этом смысле вот действительно принимающим, наверное, одним из самых принимающих, каких я видел. И дочка в 13 лет получила очень сильную травму лица. Там она упала с горки, разбилась, у нее были довольно большие шрамы на носу и на где-то там на подбородке. И он предлагал, если она хочет, сделать пластическую операцию, зашлифовать эти швы. И она говорит, а зачем? Мне это не надо. Мне надо, чтобы меня как таковую любили. Ну, как так, юношеский романтический абсолютизм. Чтобы ко мне как к человеку хорошо относились. Он говорит, знаешь, ну, конечно, да, это все очень хорошо, но для того, чтобы тебя разглядеть как человека, сначала он должен с тобой как-то познакомиться, сойтись, а вот это может кому-то помешать, неизвестно, как он это посмотрит. На что она говорит, ты на меня и так смотришь, мне этого достаточно. И никогда никаких этих швов не шлифовала. Кино. Слушай, я хочу сделать прокол вот тут, в ухе, можно? Вообще-то я не хочу, чтобы моя дочь выглядела как шлюха. Да ладно, мам, у всех есть такие. У всех? Гарри, у тебя что, тоже есть? Ты мне всю жизнь портишь. Слушай, я хочу сделать прокол вот тут, в ухе, можно? Вообще-то я не хочу, чтобы моя дочь выглядела как шлюха. Да ладно, мам, у всех есть такие. У всех? Гарри, у тебя что, тоже есть? Ты мне всю жизнь портишь. Вот смотрите, эта фраза, которая вырывается у девочки, ты мне всю жизнь портишь. Вот это уже готова ее конфликтная реакция во всех ее будущих конфликтных разговорах. Вот она уже сформировалась такой же. И из-за этого же. Вот это и есть тот самый главный урон, который нам наносят наши проблемные родители. Очень неприятно, болезненно, что она не разрешает делать там прокол, носить сережки, еще в таких оскорбительных выражениях это комментировать, все это болезненно. Но главный ущерб – это то, что она с непреодолимой для девочки силой заставит ее огрызаться, и все. И круг замыкается. И вот она ровно так же будет дальше разговаривать со своими детьми, мужьями, мужчинами, подружками и так далее. Да. А разве вот проколы, татуировки и так далее, это все не является проявлением любви к себе? Интересный вопрос. Не рискну сейчас не выпускаться глубоко. Но вопрос очень интересный. Не глубоко. Ну, не глубоко, а и глубоко, мне кажется, вы сами в состоянии. Смотрите, мне нужен спарринг-партнер. Есть ли человек, готовый на все? Мне нужен спарринг-партнер для того, чтобы воспроизвести заново этот диалог. Я буду за маму, а мой партнер будет за эту дочку. И этот партнер будет разговаривать с этой мамой проблемной, понимая всю нашу логику. Пожалуйста, можете сюда пойти? Пожалуйста. Я не хочу, чтобы моя дочь выглядела как шлюха. Это всего лишь дырка в ухе, которую можно потом снять с сережку. Зачем тогда надевать, если потом собираешься снимать? Это может быть красиво, красивое украшение. Ей интересно, многие дочки. Мне. А, мне интересно, я хочу выглядеть как мои сверстники. Я могу красивую сережку поставить. Пока не уходите. Это уже спор. Это уже возражение. И еще раз, чтобы проверить, можно ли себе представить, чтобы мама, вот эта мама, где она там, услышав вот это все, повторите последнюю свою фразу. Это красиво, я могу красивое украшение поставить. Угу. Чтобы вот эта мама это услышала, а, да, ну ладно. Эти, казалось бы, совершенно правильные слова, как вы видите, заставляют ее только еще больше нападать, давить, собираться с аргументами и так далее. Нужно спросить у мамы. А ты не хотела в возрасте в моем сделать еще? Мало ли чего я хотела. Родители, на счастье, меня держали строго. Родители у тебя очень хорошие. Здорово, что ты их так понимаешь и любишь. Так, а сережки на что? Мамочка, можно это будет мне подарок? Значит, это все было позолото на пилюле. Про родителей, вот это все. Если ты хочешь, чтобы я тебе сделал подарок, я тебе сделаю свой подарок. Если мое мнение не важно, поступай как хочешь. Конечно, важно. Очень важно. Мне кажется, что тебе пошла бы сережка тоже. Может, вместе сделаем, как подруги? Ну, тут фантазия зашкаливает. Но для мамы это просто будет, ну да, красная тряпка. Она это воспримет как издевательство почти наверняка. А может, мы тогда, если ты мне разрешишь, может, я тогда с вами поеду на день рождения там, дяди Бори, куда ты меня просила поехать? Это ты туда собираешься, Сережка? Друзья, ну давайте действительно, почему один человек отдувается, кто-нибудь может на помощь выйти? Причем? Что? Причем-то расстроен. А ты не понимаешь, чем я расстроена? Стоп. Смотрите, друзья, что мы сейчас пытаемся сделать? Мамочка, я знаю, что ты волнуешься, но это не будет меня плохо отображать. Это всего лишь сережка, которую мне очень хочется, и ты наверняка меня понимаешь. Ты тоже была... Что ж ты сразу не сказала, дочек? Ну тогда, конечно. Нет, друзья, это спор. Смотрите, одну минуту, давайте вспомним, что мы сейчас пытаемся провести в жизни, вот в связи с вашим очень важным уточнением. Мы должны сейчас разговаривать с этой мамой, исходя из не технического, реального эмоционального сопереживания ее страху, ее неуверенности в себе. Это должно быть первоочередной целью вашей позиции, да. Если есть подсказки, welcome. Вопрос, можно, нужно убедить маму, да? А нельзя просто спросить маму, почему ты меня не принимаешь такой, какая я хочу быть? Доченька, еще что ты взяла? Я для тебя живу. Я для тебя на двух работах работаю. Я не усыпаюсь. Что-что? Почему я не могу сделать то, что я хочу, то, что... Вот вы сейчас повторяете практически то, что сказала эта девочка. Да, это мы все, это не только вы. И знаете, друзья, спасибо, я пока отпущу, спасибо большое. Знаете, этот же семинар иногда идет в редакции для старшеклассников, для подростков. И по логике материала мы доходим до такого места на каком-то семинаре, что когда людям 13-15 лет, они очень страдают от того, как с ними обращаются родители, понимают, как это вопиюще неправильно, понимают, как правильно вместо этого. И это не какое-то незнание жизни. Вот это и есть тогда правильное понимание. И уверены, что когда я вырасту и стану родителем, я уж точно не повторю такой дикости. Думают все подростки. Но вдруг мы с ними соображаем, неожиданно для них, что нашим родителям когда-то тоже было 13-15 лет, и было ровно все то же самое. Они также страдали, были уверены, что они родителями будут другими. И, как мы видим, эта уверенность никого на свете еще не спасла, чтобы впасть вот в эту же прискорбнейшую родительскую ограниченность, что происходит достаточно рано. И что самое прискорбное, никогда изнутри себя не почувствуешь. Как человек не чувствует собственного запаха, остальные его слышат. Как и она, безусловно, не считая себя назидательным родителем, будет возмущена своей дочерью, что она ее не принимает и так далее. Дети очень пугаются этой перспективы. Они ни за что не хотят стать такими же родителями. И одна девочка сказала, я веду дневник, куда записываю все свои переживания. Я положу его в депозитарий, в банковскую ячейку, чтобы он не пропал. И через 10-15 лет, когда у меня будут дети, я его достану, чтобы вспомнить, как все было. Как вы думаете, если эти 10-15 лет будут прожиты традиционно, что она почувствует, что она подумает, прочитав свой юношеский дневник? Как я понимаю, родители? Совершенно верно. Как мама была? Какая же я была дура, и как же со мной намучились мои несчастные родители. И все замкнется. Традиционно это вот так. Попросту так сказать. И поэтому мы сейчас в безопасной, отвлеченной ситуации, но даже в ней, смотрите, как это непросто, ставим перед собой другую цель. Разговаривать с этим воспаленным родителем, исходя из понимания, что это не ее жизненная позиция, не ее реальные взгляды на эстетику, на воспитание. Это ее воспаление, которого она себе не выбирала. Это страх, который в ней тоже сформировался по ее жизни, у нее есть своя история. Как с ней разговаривал бы человек любого возраста и любого статуса, понимающий это все про нее? А можно я спрошу? Просто мне кажется, что девушка не может разговаривать с ней. Она же... Где она должна взять этот ресурс? Я ждал этого вопроса. У нас с тобой было. Знаете, у меня была, очень не люблю это слово, пациентка, но тем не менее, с чрезвычайно сложным мужем, таким нервно-паралитическим, очень агрессивный, неустроенный, ну, обывательски говоря, злой такой, на нее ужасно кричал, ребенка бил, когда тот был маленьким. Вот. И вы понимаете, как он относился к нашему с ней сотрудничеству. А она это сотрудничество поддерживала и после очередной встречи прислала такое письмо. Александр Радович, не могу не поделиться. Еду вчера домой. Это насчет возможности или невозможности девочки так реагировать на маму. По дороге звонит злой-призлой муж, кричит в трубку, что он уже больше не может сидеть с сыном, что сколько можно шляться неизвестно где и так далее и тому подобное. Короче, понимаю, что дома меня ждет уж от помоев. Открываю входную дверь, муж на кухне шурует в скверном настроении, даже не здоровается. Вижу сидящего за столом сына. Сын видит меня и совершенно спокойно говорит: «Папа расстроился, надо его пожалеть». После чего я спокойно и без всякого внутреннего напряжения иду жалеть папу, а папа уже и так растаял от подобной сыновней заботы. Надо сказать, что уже несколько раз бывало, что при кричащем папе ребенок говорит, что папа расстроился, и идет его целовать. Я заметила, что орущий папа никогда не вызывает в ребенке страха. Как вы думаете, о каком возрасте ребенка идет речь? 7 лет. Кто меньше даст? 2 года 9 месяцев. таких прецедентов, разумеется, мало. Конечно, ребенок сам это не может откуда-то взять, а уж тем более из-под такого тяжелого родителя, или даже из-под такого. Но как вы думаете, откуда оно может это, откуда в нем это появилось? Мама, наверное. Конечно. От мамы и не от маминых объяснений, а от маминой практики. Такую позицию невозможно ребенку подсказать, ее можно только показать. Тем не менее, ваше уточнение закономерно. Конечно, очень трудно представить себе, что вот эта девочка в этом состоянии вдруг сейчас взяла и в прыжке развернулась на 180 градусов, стала вот так с мамой. Очень трудно. Поэтому мы все и живем так, как живем. Поэтому мы сейчас за нее, воображая, что она давно-давно слушает наши семинары и что-то еще такое, понимает, как надо, и сейчас пытается хотя бы попробовать. Пусть не получится, но хоть попробовать. Нужно начать. Я понимаю твое беспокойство. Немножко пугающее начало. Такой трамплин. Так сказать, мама, ты расстроена. Мамочка, ты расстроилась, когда родители. А что, ты не видишь? И действительно, зачем это констатировать? Ну просто, мама дорогая, я тебя так люблю. Я тебя принимаю совершенно любой, в любом твоем настроении. Опасные речи. Продолжаю вопить. Опасные речи. Одну минуту, друзья. Знаете, этими выражениями лучше часто не громыхать насчет «я тебя люблю», хоть с родителем, хоть с ребенком, по важной конкретной причине. Если это правда, если это поведенчески убедительно проявлено, наш партнер любого возраста, любого статуса не нуждается в этих обобщениях. А если обе стороны чувствуют, что потребность в этих обобщениях есть, значит, там что-то не то, и слова никого не убедят. И если это все правда, если ты действительно видишь, что я расстроена, если действительно меня принимаешь, в чем это конкретно выразится? Откажись от своей идеи. Не слышно. Откажись от своей идеи. Ну, проколоть. Обнять маму. За рулем можно отступить на время. Сделать либеранс. Ну, просто потом... согласиться. Хорошо, мам, я это и пойти расколоть. Мама, что ты так боишься? Я готова. Да. Она объяснила, чего боится, она уже объяснила, чего боится. Ты соседнего зовут? Я же да. И, к сожалению, правильно зовут. Не в том смысле, извини, конечно, что тебя взяли, а потому что так выглядишь. Чего можно ожидать на этом пути? Что она, в конце концов, прислушается к этим контраргументам, согласится? Изнутри нас они звучат очень убедительно. Но для нее это обвинение. Знаете, что для нее сейчас главным образом звучит? Ты не права. А это то, чего она больше всего боится. И, друзья, давайте друг другу напомним, что мы сейчас предпринимаем эти попытки неожиданно такие трудные. Не для того, чтобы эту маму как-то отогреть, успокоить и так далее. Не для этого. А для чего? Чтобы наладить отношения? Нет. Чтобы самим стать мамой. Совершенно верно. Не чтобы перелечить их всех, скорбных всех, а чтобы не заразиться. А если спросить тебя, ну что делать? Я тебе говорю, что не делать этого прокола, Сережа, не надо не нацеплять. Давай еще раз формулировать вопрос. В чем вопрос? Да. Смотрите, восстановим всю нашу логику. Оказывается, болезненность, с которой мы переживаем какие-то наши негативные обстоятельства, исторически связана с привычным страхом родительского осуждения. Если вы по тем же самым поводам и по разным другим, по негативным нашим поводам, не в связи с нашими поступками, а в связи с нашими проступками, мы бы сталкивались с родительским принятием не с одобрением, не с поощрением, а с принятием, с пониманием. Так же, как в наших с вами горизонтальных отношениях. Вот вы сказали, что от приятельницы это несложно слышать. Мы бы тоже переживали, что денег маловато, что фигуры не та, но не так болезненно. И вот эту болезненность мы называем нелюбовью к себе. Хочется от нее избавиться. Для этого, оказывается, надо переосмыслить историю родительской назидательности. Почему они вот так со мной разговаривали? Оказывается, не потому, что они знают, как устроена жизнь, или знали, и из этого исходили. Оказывается, они так разговаривали из собственного страха, из собственной сильнейшей неуверенности в себе. Из страха, что если мой ребенок выглядит вульгарно, или болезненный, или неорганизованный, или необразованный, я окажусь плохим родителем-воспитателем. Вот чем она сейчас конкретно движима, эта женщина. И как вы думаете, чьего осуждения она особенно боится? Своего. Нет, себя человек не боится. Своих родителей. Даже если их нет на свете. Спиной чувствует этот окрик. Ты что, с своим ребенком справиться не можешь? Куда смотришь? Если себя приучить к такому восприятию ее состояния, если приучить общаться с ней, исходя из этого. Наверное, мне надо было сразу это начать, а зачем ты наконец оставил? Тогда после длительных таких усилий, пускай нерегулярных, пускай не всегда успешных, но снова и снова предпринимаемых, ты действительно привыкаешь этого родителя воспринимать не как какого-то родителя, не как какой-то маму, а как маленького недолюбленного ребенка, каковыми они реально действительно являются, как и мы все. И тогда их негатив и сегодняшний, и даже ретроспективно прошлый, перестает психикой приниматься на свой счет. Ты начинаешь чувствовать, что это объект твоей опеки, а не что-то такое сверху. И вот мы сейчас пытаемся представить себе, но это нельзя сделать вообще, какой-то медитацией, вот тренингом. Этот навык накапливается в каждом конкретном диалоге, в каждом конкретном обороте, в каждом кухонном взаимодействии. Например, здесь, вот в машине, как это понимание могло бы звучать у этой девушки сейчас? Я понимаю, что твоя мама также отреагировала бы, если бы ты захотела поколоть его. Но боюсь, то, что я прошаю руку, не делает все по своему. Услышите теперь это ее ушами. Кого ты учишься? Ну что, это не переживай, мама, все будет хорошо. Спроси, мама, что ты делала в моем возрасте? Расскажи ей там, что ты... Училась. Я растерялся. Почему для тебя будет важно мнение других? Обвинение. Если привести пример, там Элтон Джон или еще кто-то. Ну, как вы думаете, как дальше потечет этот диалог? Что на это ответит эта женщина? У нас в молодости были другие идеалы. Можно, Юрий Гагарин. Можно Пушкина прочитать? Можно один человек, чтобы вы так красиво ответить. Друзья, это все попытки показать ей ее неправильность. И смотрите, скорее всего, это будет только все больше выводить пружину, она будет все больше горячиться. Но даже если преуспеть на этом пути и как-то ее совершенно задвинуть. Ну, сейчас это не получится, но через 15 лет у нее уже будет такая возможность. Можно будет ее задвинуть. И, к несчастью, это будет не единственным и даже не главным результатом такого оборота, а другим будет тот, который мы все время обсуждаем. Она становится такой же, один к одному. Ну, сказать, что я тебя поняла, спасибо, что ты обо мне заботишься. И? Закончить разговор. И пойти поколоть ухо. Тогда это оказывается все ханжеством. Почему? Ну, потому что она требует, чтобы ты не прокалывала Серёжу ухо, а ты говоришь какие-то елейные слова, поступаешь по-своему. Для своей жизни в итоге тогда оказаться. Вот, видите, какое опасение. Очень понятное опасение, да. Если я буду вот так прогибаться... Поощрять ее вот это поведение мамина. Задача предполагает отказ от прокола? Предполагает или нет? Мы это не уточняли. Да, мама, хорошо подумала. Но если мы говорим о том, что жалеть маму, то надо отказаться. Если мы имеем дело с таким воспаленным человеком, давайте еще раз опишем его состояние не оценочно, не художественно, а медицински. Это человек глубинно неуверенный в себе. Что такое неуверенность в себе? Это привычный страх своей неправильности. Человек в таком состоянии безотчетно убежден, если так орел можно выразиться, что вы все тоже видите мою неправильность. И все тоже соответствующим образом меня оцениваете. То есть вы меня по-настоящему не принимаете, вы меня по-настоящему не уважаете, вы со мной не будете считаться просто так, а только в каких-то политических целях. А если их не будет, вы меня пройдете и не заметите. Вот это ее состояние. Кажется, этого состояния нельзя изменить в плоскости слов. Нельзя ее убедить, что мы с ней считаемся, действительно не пойдя на какие-то, громко говоря, жертвы. Дальше возникает два очень важных «но». Одно «но» – это как на эти жертвы пойти. Кто-то говорил, согласится, что она права. Она совершенно не права. И врать ни в коем случае не надо никогда, простите за банальность. Но это так. Как же одно с другим согласить и примирить? Может, свои чувства поставить? Ну, взять ее за руку, сказать, раз тебе это так важно, я в этот раз не сделаю, хотя мне очень... Вот слова кажутся очень точными. Насчет руки я не знаю, это кому как естественно. Но слова, я их сейчас озвучу для задних рядов, прозвучали очень точные. Знаешь, вам, по-моему, это никому не мешает и совсем не вульгарно, но раз тебе это так важно, конечно, да. Конечно, не буду тебе мотать нервы из-за какого-то камушка. Что мы сейчас пытаемся до мамы донести? Не свои взгляды на эстетику, на корректность отношений и диалогов. Что важно? Мы пытаемся совершенно верно утешить мамин страх. Мамин страх, что ты мои ценности не ценишь, и что самое ужасное, прекрасно при этом живешь, себя чувствуешь. Значит, я точно барахло не нужна. Это для нее совсем непереносимо. Итак, одно «но» – это то, что если соглашаться, если, то безо всякого притворства, безо всякого ханжества, не делай вид, что ты меня убедила, хорошо, я подумаю, это все будет неправда, а сказать, как есть. А второе, но уже прозвучало. Как же так тогда отказываться от своей жизни? За родительский эгоизм поощрять тоже. Смотрите, вот тут слово «поощрять» звучит очень громко и оценочно. Мы совершенно не поощряем. И эгоизм не из нашего сегодняшнего словаря понятия вообще. Мы имеем дело с перепуганным человеком и пытаемся его страх утихомирить. И возникает опасение, что я тогда отказываюсь от своей жизни. Действительно, почему я не могу на сережки носить, не могу, почему я не могу дружить с мальчиком, который мне нравится и так далее. Нет, мальчик зря упомянул, это отдельная материя. И тут уже выбор не психологический, а философский. Каждый его делает для себя. Наше с вами медицинское дело – только открыть друг другу глаза, что действительно лежит на разных чашах весов. Оказывается, не тот выбор, который она видит, или я прогнусь перед этой мамой, ее эгоизмом родительским, или сумею настоять на своем и вырасту человеком, который умеет говорить «нет». Выбор не таков, выбор другой. Или я сейчас стану еще больше похожей на нее, или смогу как-то в другую сторону повернуть. И накапливая такие усилия, такие эпизоды, чувствую себя по жизни посветлее. Дальше каждый выбирает для себя. Я еще раз повторю описание этих двух гирек на разных чашах весов. Она, бедная, сейчас стоит не перед выбором, настаю на своем или нет, в смысле сережек ли, в смысле медиаплеера, там что-нибудь еще. Выбор не таков, выбор другой. Или маме сейчас удастся меня загнать в позу противостояния, и тогда стану еще больше похожа на нее. И я смогу хотя бы попробовать устоять в диалоге с ней на реальном сочувствии, сопереживании, не технически, а искренне эмоционально. И тогда я с большей вероятностью большую часть жизни сама проведу в этом состоянии. Вот о каком выборе идет речь. И переход отсюда сюда – это не какой-то акт мощного катарсиса, кризиса, переосмысления. Это как все... навыки, как та же скелетная мускулатура, накапливаются планомерными последовательными усилиями, микрон за микроном. А есть возможность пожалеть этого человека, но поступить по-своему? Тогда в чем будет выражаться пожалеть? Да, есть возможность успокоить человека, принимая свое решение. Для такого в данной ситуации нет варианта. То есть только принять его сторону можно. Друзья, я понимаю, это очень глубокие, очень привычные вещи, но все-таки сегодня мы пытаемся эти же привычные вещи называть совсем непривычными именами. Мы не пытаемся ее успокоить. Мы не пытаемся как-то умело с ней поладить. Мы разговариваем с ребенком, который дрожит и плачет от страха. Он говорит, он кричит, что за этими занавесками точно кто-то стоит. Вот я вижу, как не занавески колышутся. И прям кричит от страха. И если ему говорить, не бойся, никого там нету, и так далее, и так далее, и ты тянешь руку оттернуть занавеску, он начинает прямо кричать от истерики. Это будет не то. Даже если ты отдернешь, и он видит, что там ничего нет. Его надо обнять и вывести из этой комнаты. Это мы пытаемся с ней сделать. Да, это связано с определенным ущербом, с потерями нашими собственными. Я хотел вот находиться в этой комнате, я хочу носить сережки, связано. Но трудные положения потому, видимо, и называются трудными, что из них закономерно не может быть легкого, нетрудного выхода. Во-вторых, мама успокоится не гарантированно, но с очень большой вероятностью, потому что, ну, действительно же, Знаете, друзья, что стоит за любым... А, я уже убрал с экрана. Сейчас будет другой эпизод. За любым таким выпадом, грубостью, то, что мама сейчас говорит, криком, хлопанием дверью, за этим всем стоит конкретный канцелярский предмет, линейка, которым мальчишка тычет в ребра девочки на передней парте. С какой целью он это делает? Очевидно. В каких случаях он от этой линейки переходит к реально пропускающему циркулю? Что еще? Когда более тихий запрос остается без ответа, человек просто увеличивает громкость. Поэтому это грубость, это хамство, это категоричность, авторитарность – это всегда запрос о том самом внимании. Причем речь идет не о количестве человека часов, точно не о смотри. Ведь ему с его линейкой, а тем более циркулем, надо, чтобы она на него не просто обернулась, а чтобы ты на меня приветливо обернулась. Пока ты со мной приветливо белым и пушистым, пока я подношу тебе портфель, даю список, это не фокус. Тут любой будет. Нет, покажи, что ты меня такого принимаешь и привечаешь. За маминой грубостью стоит тот же запрос. Чем больше мы на него вот так отвечаем, тем больше у нас оказывается утоленным, и ее воспаление уменьшается. Но это, повторяю, во-вторых, на это уйдет, ну, грубо говоря, год плюс-минус, а то и два. А во-первых, мы это же делаем не для того, а для того, чему вы сказали. Смотри, когда тебе 15 лет, и ты так матерски, ну, подаешь на добрую матери, где вероятность того, что ты не становишься просто подкаблучником, убирая в себя свои же потребности. И когда у тебя рвется протест, когда ты хочешь жить полной грудью и так далее, и ты идешь сознательно на уговор, ну, на желание родителей, которые, ну, объективно как бы, объективные, вот, то где ты-то? Ты двух принял зайца, третий, принял, и все. Дальше ты живешь с мамой до 40 лет. Привыкаешь принимать. А она этого мать, ну, таким образом манипулирует. Не, она потом, с мать-то потом смягчится. Сколько лет? Не, а если 10 лет пройдет, она да, смягчится. Пройдет 10-15 лет, да. Ты чуть что выдаешь из себя, она тебе вот в ответ вот такое. Потому что она же понимает, что это пора, это действует. Где вот так раньше ты как бы хочешь что-то свое-то получить? Или ты просто зажимаешь себя, да, ты хороший мальчик такой, трали-вали, но ты... Ну, там просто бежал, мне это надо же искренне. Потерял свою жизнь таким вот образом. Искренне сочувствую для себя. Смотрите, я прицепился к первым фразам, как-то уже они у меня съедят, я с них начну. Насчет опасности, понятной опасности стать подкаблучником. Да. Подкаблучник – это безвольный человек, да, который, как по-вашему, чем движим? Чьей-то другой будет. Да, почему? Потому что он не умеет, для него нет значимости своей воли. Почему? Что за чувство мешает ему озвучить свою волю? Страх, совершенно верно, страх, как здесь прозвучало, да? Вот это подкаблучник. Герой нашего описания движим совершенно другим чувством. Сочувствием, сопереживанием. И этой понятной опасности, ему не грозит, он не станет подкаблучником. Он какую-то часть жизни, какой-то отрезок жизни будет сколько-то ограничен в свободе своего волеизъявления, что кажется все равно неизбежно. Но, во-первых, это, несомненно, какой-то ограниченный отрезок. И еще, во-первых, хотя мой знакомый говорит, я бы сказал, да, еще более во-первых, мы всю дорогу обсуждаем, что наши традиционные попытки вырваться за эти рамки, настоять на своем, могут быть очень успешны организационно, но нам, к сожалению, почти никогда не заметно нашему обывательскому опыту, что даже когда мы этого результата добиваемся, настаиваем на своем, хлопаем дверью и ухожу, и возвращаюсь домой, когда я хочу, а не когда ты мне сказала. Это никогда не оказывается единственным достигнутым результатом. А другой – это тема нашего сегодняшнего семинара. Вот таким протестным путем и формируется моя собственная судорога, мое напряжение. Можно последний вопрос? Вот мне интересно, ну, я имею в виду, наверное, по этому эпизоду, мне интересно ваше мнение. Вот мы все рассмотрели со стороны ребенка, со стороны девочки, да? Разобрали, что мама там, такой воспаленный персонаж, которая действительно грубо реагирует, все. А как в идеале должна поступить уверенная в себе мама? Ну, то есть тут понятное дело, да, ситуация с Сережкой. А если другая, я хочу татуировку, я хочу, не знаю... Как... Вопрос принят. Друзья, сейчас уже на этот вопрос отвечу, но опять пообещаю, а то вы решите, что я человек, который не умеет сказать «нет». больше на эти вопросы не отвечать, потому что это предмет действительно другого семинара. И это говорю не к тому, что вы на него пришли, а потому что у нас мы сейчас все время сидим, и так мало осталось. Тем не менее, что? Родители и дети. Тем не менее, как поступит на месте той мамы, родители, которые по-нашему? Скажите, пожалуйста, чтобы подобрать реплики этой мамы, чтобы это не было моей субъективной какой-то реакцией. Скажите, пожалуйста, а почему плохо девочке сделать, ну, что-то надеть на себя вульгарное? Почему это плохо? Что? Нет, если... Одну минуту, друзья, подождите, дайте мне повести с моего диалога. Если это что-то действительно вульгарное, безвкусное... Репутация. Вот, репутация. Они плохо подумают. Вот это и скажет нормальная мама. И скажет это максимально обезоруженно, безо всякого протеста и назидательности. А альтернатива протесту и назидательности – это только сочувствие, сопереживание. Детка, ты, конечно, смотри, главное, чтобы тебе нравилось. Я только боюсь, что ты немножко подставишься, если будут не так думать. Очень важный эпизод на эту же тему. И не знаю, успеем ли мы коснуться очень большой другой. Ну, видите, жизнь сама диктует. Полностью, что в книге отложенные. Давайте. Скажем так, дочка бы изложила наши слабые слова, описать свои чувства и желания, да? И каким образом позиция мамы влияет на эти чувства, и подытожить, в общем-то, тем, что было предложено, да, что, условно говоря, не желание, но я не пойду наперекор, это как бы... Если есть какие-то теплые отношения между дочкой и мамой, так или иначе, да, то она может выйти из этой занавески и убедиться, что там на самом деле ничего страшного нет. А есть возможность там укрепить отношения с дочкой. Я боюсь, что потерял по дороге мысль. Да. Вы еще раз не соберитесь, а я скажу то, на что вы меня очень своевременно надоумили. Смотрите, друзья, мы же не предполагаем, что после одного такого самого точного и умелого разговора дочки с мамой все станет хорошо. Мы имеем в виду только обозначить позицию дочери, которую ей правильно было бы занимать во всех диалогах по всему спектру. И это даже меньшая часть позиции. Это про то, как реагировать на эту маму, как разговаривать с этой мамой реактивно. А самое важное – это как с ней вести себя активно. То есть как с ней общаться, когда нет никакого повода. Никогда она уже заболела, надо спросить, какая температура, не чтобы поздравить с 8 марта, а безо всякого повода. Общаться с ней на тему, на которую приятнее всего разговаривать любому на свете человеку. О ней самой? О ней самой, совершенно верно. И как прошел день, выходила ли на улицу, кто кому звонил, что смотрела по телевизору и так далее, и так далее. Помня, что все эти реалии жизни важны только как повод, как зацепка, чтобы спросить про чувства. Главные жизненные события развиваются для людей в плоскости чувств. Мама, тебе действительно было интересно или просто надо было? И вот тогда, действительно, после нескольких месяцев такого взаимодействия, мамин страх, что ты со мной не считаешься, очевидно, очень уменьшится, чтобы не сказать, уйдет на нет совсем. Аналогичная ситуация, но другой сюжет. Кто-нибудь звонил? Звонили. Кто? Зрители. Кто? Желающие посетить кинотеатр «Прогресс». Спрашивали, что идет, когда. Я отвечала, идет дождь с утра до вечера. А вдруг баню начали спрашивать? Или священный сенат? Тебе не повезло. В свои 70 лет твоя мать еще не онемела. Она еще старая грыза, хочет новости знать. Вот ведь и задача. Ей интересно, о чем сын думает. Как у него работа. С ней бы с чертовой перечницей поговорить полчаса. Так ей бы на целую неделю ходила. Все обживало. Прежде чем снять паузу, скажите, пожалуйста, как на это может реагировать сын, взрослый сын, в каждом из этих двух случаев, начиная со второго? Расскажет, что... Огрызнулся. Ну как, например? Что-то ко мне пристало. Своими вопросами. Допустим. И так времени нет, скажи спасибо, что зашли. Понятно. Да. А вот в этом случае? Подойдет, обнимет. Скажет, давай сядем, поговорим. Я тебе с удовольствием расскажу. Ну так рассказывай. Ну, в общем, да. В общем, да, это уже... Он и так сидит. В общем, это уже в ту сторону. Но можно ли еще больше в ту сторону продвинуться? Ну, скажет, извини, вот. Что-то я тут закрутился. Вот. подумаю. Мам, прости, ты совершенно права, что ты мне нахотила. Вспомним первый критерий, который мы сегодня озвучили. Это открытость человека внешней критике. Это потребность не оправдаться, а утешить. Насчет словоохотливости каждый из нас может быть в разных состояниях. Он может сейчас быть совсем никаким, он в кусках. И тогда он это честно скажет. Мама, ты совершенно права, знаешь, сейчас я никакой. Приду в себя, ко мне вернутся запахи и звуки через полчаса, и я весь твой. Снимаем с паузы. Там не театр, мам. Там обыкновенные будни. Я не знаю, что рассказывать, ей-богу. Это для матери, как вы считаете, которая реакция? Очевидно. Хотя он изнутри себя, так же, как мы сейчас, да, чувствуем. Но я же нормально сказал. Я правду сказал, там нечего особенно рассказывать. Но для нее это точно такая реакция. И не сочтите это за цинизм, но даже Бог с ней. Ему надо действовать в собственных, буквально шкурных, но правильно понятых интересах. И исходя из этих интересов, он правильно понимает, что если он вот так от нее отмахивается, его напряжение возрастает, его нелюбовь к себе, как это ни неожиданно, возрастает. Поэтому ему надо стараться как-то ее утешить. Дальше он пытается это делать, и чтобы было понятно, должен описать в нескольких словах сюжет. Он школьный учитель. И в его школу пришла работать его, почти не видно, да, очень жаль, его недавняя выпускница. Она уже закончила институт, там 5-6 лет прошло, она вернулась в школу преподавать там, что ли, английский. И между ними что-то началось, какой-то ток прошел, еще ничего не вскрылось, но уже что-то чувствуется. А конкретно сегодня его домой подвез после школы, после работы другой одноклассник той девушки и рассказал герою, что у них, оказывается, после школы был роман. И она сбежала едва ли не из ЗАГСа, чем поломала ему к основной досаде заграничную командировку. Тогда молодых одиноких людей не пускали за границу. Я говорил тебе, что к нам пришла работать Горелова. Кто? Кто? Наташа Горелова, выпуск 6-летней давности. Помнишь, нет? Наташа Горелова, ну как же, конечно, помню. У нее еще роман был с этим, ну как его, с твоим любимцем. Ну каким любимцем? С Борей Рудницким. Ну, вспомнил? Да, спасибо, мама. Ну вот, да, за что боролась, когда несчастная напоролась. А вот теперь давайте опять воспроизведем этот диалог по-нашему. Кто готов? Вы сейчас должны за него объясниться с этой мамой. Открыто объясняться. Мама будет не в лучшем настроении. Объясниться с какого момента? С того момента, когда он ей должен признаться в том, к чему как бы подходил. Что, знаешь, что-то у нас не началось. Угу. Помогите. Ну, я так понимаю, что в данной ситуации он должен сказать, наверное, что-то подобное, что ты знаешь, мне неприятно вспоминать, что у нее там было, потому что, мне кажется, она мне нравится, и, может быть, у нас даже что-то получится с ней. Горенька, ты что, она тебе в дочке годится? Ну и что? Ну как что, ты сам не понимаешь, что это мезальянс? Есть такое выражение в русском языке. Ну, то есть получается, что она боится того, что он заведет. Ну, мне, если ты боишься, что после, что если я с ней начну встречаться, наши отношения изменятся, то ты зря этого боишься. Это тонкое, сейчас мы выходим временно из наших убедительных образов. Это очень тонкое опасение, что она боится, что из-за их отношений, из-за его отношений с новой женщиной, что-то случится с их отношениями, явно боится. И значит ли этого есть основания? А если есть основания исторические, его уверение, что этого ничего не будет, не подействует. Она же тебе нравилась. Она мне нравилась, пока она была твоей ученицей. Мамочка, она такой хороший человек. Я уверен, что когда ты с ней познакомишься, она тебе понравится, и нам вот всем вместе будет очень хорошо. Я бы хотела сначала дождаться, чтобы ты с ней познакомился. Откуда ты знаешь, какой она человек? Ты знаешь, какая она была ребенок? Какой там человек? Она вообще еще не человек. Вот здесь ты права, и я хотел бы тебя с ней познакомить и услышать от тебя, что ты о ней думаешь. Вот. Вот это, мне кажется, очень точный заход. Наверняка не единственный, но очень точный. Но только если у вас как бы за него есть возможность это сказать нисколько не политически, а совершенно искренне. То есть я то же самое повторю, просто чтобы мне как маме это было более терапевтично. Знаешь, мама, может, я действительно чего-то не замечаю, но очень важно, чтобы ты своим опытом посмотрел и подсказал. Это будет, да. Давайте теперь иначе зайдем. Теперь это мама говорит с самого начала, отматываем назад. Ты должен это немедленно прекратить. Ты знаешь, мне бы этого так не хотелось. Великий мастер, приходится делать не только то, что хочется. Ну вот давай поговорим, чем она тебе не нравится. Это разговор в пользу бедных. Это надо немедленно прекратить. Почему? Почему? Потому что шаг за шагом, скоро за ним постель, у вас случится вообще уже. Да, я подвинул ребенка, что? Что-что? Я хотела внуков. Я хотела нормальных внуков. Нормальная ситуация, я такой ценой. Друзья, скажите, пожалуйста, а если бы это же самое герою сказала бы нет назидательной мамы, а как вы в самом начале сегодняшнего вечера сказали, если бы это сказал его приятель, с которым он не защищается, а отвечает по существу, что бы он по существу ответил на этот призыв, что надо прекратить? Если бы это были близкие приятели, он бы так ему не ответил. Он бы сказал, почему? Что? На своих чувствах. Я ценю твое мнение, но я все равно рискую попробовать. Ну, кажется, неправильно понимаешь ситуацию. Можно изложить свое видение. Если... Скажите, пожалуйста, а даже если бы этот герой... Если бы этот герой или вы на его месте умом понимал бы, что действительно правильно прекратить, пока не поздно, потому что действительно через несколько недель уже будет поздно. Ну, не в смысле там постели, но по-человечески уже совсем роман начнется. Умом понимал бы. Ничего не могу с собой поделать. Вот. Вот самый содержательный ответ. Знаешь, мама, ты можешь и права 100 раз, но я просто не могу. Что значит не можешь? Есть такое слово, как надо. Ну вот пойми меня, пожалуйста. Нет? Это значит, ты меня не понимаешь. Опять же, просто прислушаться к себе. Вот надо. Может, оно действительно надо. И что там в этой связи? Не думайте, что я от вас хочу услышать. Прислушайтесь к себе, прислушайтесь к себе. Вот вам говорят, что это точно надо. Вы, может, умом даже понимаете, что да. Может быть, ему признаться, что он... Ну, значит, мне придется через это пройти. Как бы тебе не было бы... Ты, наверное, со своего опыта видишь там что-то, чего не вижу я. Но, видимо, мне надо. Потому что мне собственный опыт нужен. Мне надо вот очень пройти. Смотрите, друзья, смотрите, вот что сейчас происходит, это тоже очень выразительная иллюстрация нашего разговора. Другой тяжелейший урон, который нам наносят наши проблемные родители, мы отучаемся говорить просто по существу, просто прислушиваясь себе и это озвучивать. Да, это может быть все правильно, но я не могу. В этом простая правда. И знаете, как устроено? Спасибо вам большое. Как устроена наша психика, она у нас вербализована. Люди думают словами. Поэтому если у человека долгое время нет возможности точными, простыми словами озвучивать свои обстоятельства, он перестает отдавать себе в них отчет. Он что-то чувствует, а объяснить это себе, поэтому сделать с этим он ничего не может. И это очень существенные потери, которые мы несем в противостоянии с таким родителем. Знаете, как это можно еще проверить? И даже не просто проверить, может быть, это вам поможет как-то какая-то внутренняя практика. Надо приучаться вести мысленный внутренний диалог со своим уже самым жестким обвинителем. По любому проблемному поводу. Вы свои проблемные поводы знаете лучше, чем кто-либо другой. Про то, как я трачу деньги, про то, как я отношусь к противоположному или к своему полу, что я думаю там про воспитание и так далее. Вот вспомнить свои самые тяжелые в этом смысле проколы, неправильности, представить себе, что меня в них жестко обвиняют, неприязненно, недружелюбно обвиняют. Первое, что мы с вами почувствуем, это желание отбиться, защититься, сказать, не твое дело, а я должен через это пройти и так далее. Это все наносное, это все неправда. Правда – это то, что я про это думаю по существу. Это то, что я отвечал бы человеку, который то же самое мне говорил бы максимально доброжелательно. А ему бы я сказал: знаешь, ты, наверное, прав совершенно. Ну вот так это у меня получилось, я пока не могу иначе. Я так поступаю не потому, что смотрю на вещи иначе, чем ты. Не могу. Ты можешь. Здорово, честь тебе, хвала, ты сильнее меня. А я вот так. Возможность вот такого мысленного диалога с оппонентом, с критиком, очень разгружает, очень уменьшает страх по жизни, страх быть в чем-то увлеченным, страх окрика из-за спины про какую-то свою неправильность. И главный реальный собеседник, с которым это эффективнее всего практиковать, если уж не мысленно, то, конечно, родитель. Друзья, у этой проблемы есть еще, по меньшей мере, одна сторона, но сегодня уже очень много мы всего обсудили, все устали и поздно. Давайте вопросы, какие есть, остались по этому поводу. А что, если уже нет родителя, нет возможности с ним? Что, если уже нет родителя? Важная ситуация, к сожалению, достаточно актуальная для многих. Тогда надо делать все то же самое, но только в виртуальном плане, а это и труднее, и менее эффективно. Но что значит делать то же самое в виртуальном плане? Это вспоминать какие-то тяжелые, болезненные сюжеты, диалоги, эпизоды из своего детства. Тяжелые в смысле родительской реакции. И представлять себе, в каком состоянии должен был находиться мой родитель, чтобы вот так проявляться. До чего и как меня надо довести, чтобы я так же проявлялся. И это называется реабилитировать образ родителя в собственном сознании. Но в виртуальном плане это трудно. Реабилитировать, чтобы понять, насколько ему тяжело. Да. Понять, что это не он плохой, ему плохо. Ну, что вот если у меня в детстве были, да, тяжелые отношения с родителями, они меня во многом не принимали, но сейчас они меня принимают полностью, полностью поддерживают, но все равно любовь к себе, можно сказать, не пришла. Смысл нет с родителями разговаривать, нет, потому что они меня полностью принимают. Да, это вполне закономерная ситуация, потому что мы говорим, что эта внутренняя разгрузка происходит из-за отношений не их отношения ко мне, а моего к ним. А у меня к нему очень хорошее отношение. Это выражено как-то вот в движении. Вот если оперативную видеосъемку какую-то провести вашего светового дня или недели, убрать звук, не слышать ваших комментариев, и только на эту картинку посмотреть, будет видно, что этот человек очень сопереживает своим родителям и в них вникает. Думаю, что да. Тогда это вопрос времени. Хорошо. Тогда это вопрос времени. Но все-таки знаете, к чему еще хорошо присмотреться? Знаете, какие сюжеты бывают в этом смысле особенно показательными и особенно эффективными? В каких сюжетах особенно виден характер нашего взаимодействия? Хоть с родителями, хоть друг с другом. Это в конфликтах. В мирной, безмятежной ситуации, пока нас ничего не раздражает, ничего не мешает, нетрудно быть взаимотерпимыми и участливыми. А настоящая подоплека отношений проясняется только когда... Сейчас уже заканчиваю. Только когда интересы сталкиваются. Вот тут сразу видно, кто очень интересно предпочитает. Оправдываюсь я или утешаю? Да, тоже возможно вопрос для семинара, но тем не менее. Возможно ли вот недовольство собой, да и неприятие, дадут наоборот какую-то энергию? Пример, наверное, такой всем известный, для того, как принимать из Стив Джобс. Мне, как мне кажется, не то, что себя не принимал, как у меня есть. Ну, накопил очень много проблем, но и не принимал, и не любил, но заставил любить весь мир свою технику через, потому что был удержан от энергии, как мне кажется. То есть вот здесь вот обратная сторона того, что возможно какие-то проблемы есть, но ты их обращаешь в энергию, я знаю, в развитие бизнеса. Как формулируется ваш вопрос? Ну, возможно ли вот эти какие-то недовольства собой оборачивать наоборот в достижения? Как пример, ну, мне кажется, что у Стива Джобса именно такая ситуация, то есть у него было неприятие себя, ну, или там, я не знаю, с десяток каких-то подобных товарищей. Можно я сформулирую, предложу вам формулировку вопроса, а вы скажете, устроит ли она вас? Если уж не удается повернуть, если не удается разгрузиться от этой нелюбви к себе, так скажем, не будем сейчас настаивать на этот механизм, родители, не родители, вот есть нелюбовь к себе, если не удается с ней ничего сделать, никуда ее девать, можно ли тогда ею воспользоваться, чтобы с ее помощью на ее основе достичь каких-то внешних достижений? Ответ точно, конечно, разумеется, нет, одно с другим никак не связано. и замечательные технические достижения, только технические организационные силы Джобса, едва ли связаны с его сильной нелюбовью к себе. И этот пример, к сожалению, очень выразительно иллюстрирует то, о чем мы говорим, что от этого внутреннего дискомфорта, от этой нелюбви к себе не спасают никакие блестящие внешние достижения, к сожалению. Это значит, что в сознании этого ребенка зафиксировалась очень иллюзорная картина. Конечно, так не может быть. Друзья дорогие, материал не исчерпаем. Какое-то представление мы с вами получили, хоть с одной стороны. Успеха вам в нашем нелегком деле жизни. Спасибо вам за внимание.